Буэнос ночес, господа. Мы опять начинаем наш поход в обзор украинских новостей. Сегодня у нас такой себе полусустав. Наш постоянный гость Игорь. Привет всем. Ну и постоянный ведущий также сложилось по Керти. Вот. Ну и, конечно же, мы начнем с чего-то более серьезного. Самые главные новости традиционно идут в начале. И в этот раз у нас появилась довольно-таки важная новость в том, что в реализации алгоритма Azure 4, который затрагивает очень много проектов, таких как ядро Linux, OpenVPN, FMPEG, есть уязвимость, которая присутствует уже кучу лет, точнее 20, и может привести к повреждению области памяти и перераспаковке сжатых данных. Проблема вызвана целочисленным переполнением, которое появляется при обработке больших блоков нулевых байтов. Говорят, что более 16 мегабайт. Вот. Ну и сейчас, используя эту уязвимость, можно выполнять любой код злоумышленника. Это можно использовать для совершения DOS-атак, например. А в многопоточных приложениях уязвимость может произвести поражение структур, которые влияют на процесс выполнения. То есть вы можете использовать это для контроля процесса или процесса из другого контекста. То есть, как видите, это все очень серьезно и неприятно, что почему это не нашли раньше, чем, ну не знаю, 20 лет для бага, это очень серьезно, наверное, потому что код открытых проектов не так часто читает и анализирует, чем это хотелось бы. Ну, 20 лет для бага, в принципе, нормально, но не для security бага, я бы так сказал. Ну и, конечно же, теперь надеюсь, что патчи будут быстро, потому как очень много процессов, проектов над этим всем используют это Azure. Вот. Ну и первое, что мне напоминает, это BitRFS, SquashFS и другие файловые системы, также ZFS. Вот у них всех будет проблемы. Точнее, они были проблемы в течение всех 20 лет. Ну и здесь выполняет показывает нам ссылки на все основные Linux проекты, дистрибутивы. Вот, и у них можно оценить, сколько там люди метушатся в попытке все это исправить. Также стоит сказать, что дело плохо не только в Linux, так то же самое в мире BSD. То тоже использует этот реализация этого алгоритма. Вот такие пироги. Не все проекты живут 20 лет, но баги, как видите, живут. Сейчас мы уже начали тему безопасности, тогда перейдем к еще одной новости, о том, что можно также довольно-таки легко произвести атаку через постановку аргументов в маске в командной строке. А суть в том, что если вы используете маску, например, звездочку, то осуществляется простая замена списка в главной строке. Вот. А имена файла начинают через символа минус, интерпретируются не как файл, а как переданные опции утилиты. Ну, в принципе, это все старый как мир. Вот. А даже где-то недавно читал об этом. Удачно недавно, вот. Так что никогда не называйте файлы с минусом в начале имени. Вот. Ну и конечно же, если вы, например, запустите команду rm звездочка, то если вы хотите удалить все файлы в текущей директории, то, например, если сделать файл с именем rf или rvf, то, как вы понимаете, все будет зачищено полностью корень. В новых Core Utils'ах это не работает, потому что там надо указать специальный ключ, ну просто root, чтобы RM зачистил все, что только можно. Вот. Ну, конечно же, там могут быть очень иные ключи, что называть файлы также надо с умом. И использовать маск, конечно же, тоже надо с умом, потому что это мощный инструмент. Дальше мы идем в мир GTK3, который, по-видимому, куда ближе нашему гостю, чем безопасность. Вот. И хорошая новость в том, что в Вейланде уже работает Firefox. Есть этому даже документальное доказательство, скриншот. Правда, не очень все это пока что хорошо выглядит, но запустили Nightly Firefox в Вайланде. Вообще-то и вроде бы оно как работает. Для этого всего надо было использовать кучу хаков, к сожалению, пока. Но, видимо, прогресс будет. Пока что также есть проблемы с клавиатурой. Но все-таки Firefox стартует без крахов. И что у нас вообще сейчас можно запустить в Вейланде? У нас сейчас в Вейланде можно запустить примерно 88% приложений, которые относятся к проекту GNOME, ну, то есть то, что у нас в Гите находится, я думаю, где-то примерно ну, штук 10-15 приложений от KDE, да и еще парочка там всяких Kyra Dog и еще чего-то непонятного. То есть не так уж и мало. Это радует, ну, GNOME, конечно, уже давно нацелился на поддержку Вейланда. Новые Qt тоже умеют вроде бы без проблем вообще-то. Ну и CoreDog недавно было новое, что они также поддерживают Вайланд. Вот. Но мир, скорее всего, придется таки закапать, потому что, как видите, никто, кроме каноников, не интересуется им. Да, правильно, нужно его закопать и никогда больше его не трогать. Мы тогда продолжим такой себе гномско-федоровский путь. В 21-й Федор предстоит большая зачистка. То есть будет удалена поддержка железа в основном. Видеокарты на таких чипах, как IPM, Cirrus, A128, A740, Match64, Neo Magic, S28 и еще примерно штук 10, скорее всего, всякого ненужного барахла. Я вроде бы недавно видел карточку на Сирусе. Это на каком-то ноуте вроде бы, который попал мне в руки. Вот так вроде бы больше я таких не встречал в обозримом прошлом. Так что надо использовать стандартный драйвер, который, конечно же, скорее всего, не ахти по производительности, но понятно, нет. Еще с приложений зачистили такие, как UnitTest, Spacewalk Admin, RATS, RideUtils, OBXFS. Это будет ударом немножко для тех, кто использует телефоны. Это утилита монтирует, если я не ошибаюсь, по Bluetooth, по системе телефона. Вот. NVQOC это вроде бы для VCR NVIDIA. Не знаю, чем ее можно заменить. Что-то еще есть. GNOME Radio, Fuse SMB и FreeTalk. Все это будет початок вся этой чистки будет намечен на 7 июля. Вот. Ну что ж, жаль, конечно же, но поддерживать старое железо, которое уже давно не актуально, мне кажется, не стоит. Ну и, может быть, стоит для этого использовать дистрибутив специальный, который вроде бы такие есть, и не один, если не ошибаюсь. Но по поводу приложений, их пришлось удалить, потому что у них есть, скажем так, dependency проблемы. То есть, там, грубо говоря, для юнит-теста нужна была какая-то библиотека, которая больше там не собирается, если мне не изменяет память, с помощью там GCC там, 4.9 или что-то подобное. Ну и также другими. По поводу OBXFS, я думаю, что оно нафиг никому не нужно, даже владельцам всяких вот этих вот огрызков. Впрочем, да, оно... Я, честно говоря, давно не монтировал по Bluetooth телефоны всякие разные, так что я не могу объективно говорить об этом. Ну, есть на самом деле хорошие новости. Вот сегодня, несколько часов назад, прошел релиз RPM 4.12. Там очень огромный список изменений. Я думаю, стоит огласить вкратце, что было интересного там сделано за несколько лет. Конечно, конечно. Вот, ну, инициатива наказуема, раз ты уже затронул, так что тебя и оглашать. Ну, хорошо. Там было пофикшено для начала очень много багов. Очень много. Кроме багов, было добавлено, например... Раньше как приходилось? В билд-секцию писать make, там процент, фигурная скобка, SMP, mflux или что-то вот подобное. Сейчас для этого наконец-таки сделали макрос. Как, ну, в install-секции, там, make install. Теперь вот есть же make build. Тоже очень удобно теперь будет использовать. Дальше что у нас еще интересного есть? Добавились, наверное, это самая интересная фича нового RPM-а. Мягких зависимостей, то есть рекомендуемые, предлагаемые, там еще какие-то, не знаю, как оно работает, не видел никаких примеров в интернете, но завтра обязательно попробую. Что еще там интересного у нас есть? Как я вижу в списке рассылки, довольно поддержка пакетов размером больше 4 гигабайт. Не знаю, зачем это нужно, но пусть будет. Для каких-то игр, может быть. Хотя свободные игры я пока не представляю, чтобы был такой размер пакеты. Я пока видел вот из одной из моих поддерживаемых игр, это максимум там почти гигабайт. Да, потому что таких больших игр свободных, к сожалению, нет. Ну, возможно, когда-то в будущем, если откроют исходники какой-то старой игры, большой какой-то, это будет актуально. Вот, В плагины была добавлена интересная особенность SystemD Inhibit плагин, который, скажем так, в новых системах, ну, ставите вы какой-то пакет. Он выполняет какие-то там транзакции, еще что-то. Резко понадобилось ребутнуть компьютер. Пишите там System.stl reboot, а он говорит, сессия заблокирована, не дам, у вас там это, транзакция происходит, не дам. Дальше добавлен плагин для syslog, который все, что происходит в RPM, записывает в syslog. Не знаю зачем, надо было это давно делать. SE Linux плагин, базовая поддержка SE Linux. Не знаю, что это, наверное, зачем-то оно нужно. Ну и, в принципе, я думаю, для вот пользователей и там тех, кто мейнтейнит какие-то пакеты, это самое важное изменение, все остальное это для разработчиков. Кстати, мягкие зависимости, они уже были в 4.11? Нет, их не было в 4.11, они только в 4.12 появились. И я даже не видел ни одного примера, как их использовать. Это забыли об этом факте, потому что это хорошая вещь, например, вот мы используем сейчас прям Mumble, и можно как-то доставить, например, тоже фестивал, чтобы он читал вам сообщение в чате, например, голос. Ну, конечно же, без этого пакета мало будет работать, то если вам вдруг как-то внезапно понадобилось, то можете себе такое настроить и там доставить. По учению он вроде бы сейчас будет дистрибутив RPM, он где-то в комплекте, прям, ну, он ставится прямо сейчас вместе. А так вы можете там, ибо если, например, нет у вас памяти, можете себе ее удалить. Да, это именно так, но на самом деле меня больше интересовали именно вот мягкие зависимости для, вот, скажем так, есть пакет OnCloud. У него вот пакет есть отдельно OnCloud Nginx и отдельно OnCloud HTTPD или Apache, не знаю, как он точно. И вот хотелось бы иметь, скажем так, опциональный, скажем так, пакет, ну, то есть один из двух. То есть ставим сервер, например, да, и он автоматом выбирает или там Nginx, или Apache. То есть, либо сам вычисляет из того, что установлено, либо пользователю предлагает то, что установить. А сейчас вот для Zabbix, например, там есть просто конфиг для Apache, и то есть он идет как зависимость. Это очень неудобно для систем там с Nginx. Да, понимаю тебя. Вот. Окей, тогда мы перейдем еще в том же духе, будем продолжать. Network Manager зарелизился под номером 0.9.10. Вот. Самое важное то, что есть новая утилита NM2E, которая использует VConsources для отрисовки интерфейса. То есть вы можете в консоли себе в процедурах запустить конфигуратор и там уже это управлять всякими там интерфейсами и прочее. NMCLI, у нее как-то странный очень синтаксис. Там, чтобы, например, поднять и опустить интерфейс, там как-то самому тяжело догадаться, без ману всяких. Как это вообще-то сделать? Это... На самом деле, довольно просто. Я просто в последнее время его начал использовать на серверах, Network Manager, NM, CLI, Connection, имя, собственно, ну там, Connection, то есть там, Wired Connection, или там, P2, P1, или что-нибудь подобное, down, ну и, собственно, также up можно написать. То есть, мне кажется, все довольно понятно. Ну понятно, но то есть если, например, ты первый раз в жизни запускаешь, вот, и весь этот синтаксис, это, например, тоже в конфиг, это и в космосе, мне кажется, куда более гораздо человечен в этом деле. И в конфиг вообще уже давно пора закопать, уже есть iPerl 2 давно. Но на самом деле я догадался, как использовать NMCLI с использованием автодополнения по табу. То есть NMCLI, таб, таб. И он предлагает там девайс, connection, еще что-то. И, собственно, нетрудно догадаться, что нужно именно соединение, а не какой-то девайс там опустить, поднять. Ага, ну хорошо. Что еще нового у нас есть в этом релизе? Есть поддержка интерактивного редактирования, я не знаю, что это такое. Возможно, править отдельную команду. Есть отводение по табу. По табу уже на самом деле несколько релизов есть. Это люди не умеют писать новости. Улучшена документация. И убрана зависимость от DBus. Теперь при работе от рута он открывает под себя специальный рутоновый сокет. И поддержка также отдельных интерфейсов доступа, например, таких как Wi-Fi, WAN, Bluetooth, ADSL и WiMAX. Все это вынесено в отдельные плагины. В общем, хорошо, то есть вам не надо ставить весь комплект, например, если это, ну, у вас не, это, если это вам не понадобится. Вот. Ну что ж, я вообще-то долгое время был его противником, то что я использовал старый еще сервис Network. Вот, но конечно же, когда стал более часто использоваться Wi-Fi, то это показалось мне гораздо удобнее. Ну, на самом деле, основная аудитория для вот разделения Network Manager на Network Manager и кучу плагинов, это в основном потребители там вот именно серверных и облачных систем. Потому что на серверах зачем нужен Wi-Fi, а в облаках, собственно, тоже зачем он нужен. И все остальное. А вообще на серверах очень много было трений, очень много руководств, например, приписывали его удалять, например, с того же CentOS RHEL, где он был по умолчанию, вот, и плюс это конфиг. Ну, конечно же, он умеет читать стандартные конфиги, но его предпочитали сносить. А сейчас я вижу очень много, например, облачных провайдеров, то, что он там настроен по умолчанию и включен. Что он, можно сказать, немного завоевал симпатию народа. Это же отлично, когда начинают его использовать так, как нужно. Ну, сейчас еще есть SystemNet Android D. Ну, посмотрим, насколько он завоюет симпатию народа. Ну, на серверах он, мне кажется, очень неплохим будет. Неплохим инструментом. Ну, посмотрим, что будет дальше. Так, ну и у нас еще новость о Федоре. Вот. И так уж получилось, что наш гость есть таким себе ньюсмейкером. Следующая новость, тогда предоставим ему слово. На самом деле новость писал не я. Я, собственно, делал то, что написано в новости. Если вкратце, то теперь вот у нас в Russian Fedora, ну, дистрибутив, да, у нас есть такой, у нас даже им кто-то пользуется. Я даже один скриншот выкладывал с его использованием. Не у меня дома, правда. С KDE, правда. Вот, теперь наши пакеты, которые мы поставляем, то есть это Chromium, DeadBeef, Skype и еще куча полезных приложений, теперь будут отображаться в GNOME Software, ну и также KDE Software и других центрах приложений. Вот, думаю, все. Я даже когда-то давно воспользовался вашим дистрибутивом, я оставил Skype, пусть Том он меня простит за это. Вот. Ну и у вас там в основном, если я не ошибаюсь, проприетарщина. И все то, что там не проходит по каким-то лицензионным вопросам. На самом деле не только проприетарщина, у нас же есть RF Remix, собственно, free, non-free, fixes и брендинг. Ну, брендинг, как обычно, всякие обоины нескучные, логотипчики нескучные. Во free у нас Psi Plus, вот, он не пропускает Fedora, потому что там очень много содержится библиотек, ну, бандлов, что, естественно, не позволяется в Fedora. Это вот как один из примеров. Ну и Chromium тоже по каким-то вопросам не подходит. В non-free у нас Skype, еще что-то, я уже не помню что. И Fixes у нас, допустим, вот Unzip, он обучен работы там с русскими символами в архивах. Taglib пропатчен, чтобы показывал, ну, автоматически определял кодировку в ID3 тегах, в MP3 файлах, например. Вот. На самом деле, более подробно, что и как содержится в наших репозиториях, я недавно писал статейку, что есть вообще Russian Fedora на worldofgnome.org. Я думаю, есть смысл там прочитать о каждом пакете. Я там описал подробно, что, зачем и как. Сейчас я немного по втопе, но Unzip и русских и кириллица — это вообще один из самых феерических в Linux. Багов у тебя, это скорее не баг, а такое себе противостояние. Он до сих пор вроде бы ванили не умеет с крисерным нами работать. Я мне как-то. Хотя в тех эпизодах, когда мне надо все-таки что-то запаковать в Zip, я таки пользуюсь утилитой 7-Zip, потому что она работает нормально. Не знаю, почему. Там вроде бы какие-то архитектурные причины. В Zip там надо много чего приписывать, и, видимо, никто не хочет это делать. Ну, конечно же, тоже было физически такое же, как и в Gnome. Там тоже была история, что не хотели чинить кодировку. Точнее, не кодировку, а раскладку. То есть оно там вроде бы что-то не работало. Я уже забыл, может, ты помнишь. Она работала, ее хотели чинить, но очень долго чинили. Там было отправлено примерно, я так на скидку не скажу, что-то около 30 патчей. Часть для Gnome Shell, часть для оконного менеджера, я не помню, как он у нас здесь называется, часть для, ну, Gnome Control Center, еще куча патчи в другие компоненты. Это было с 3.8 и в 3.10 с чем-то его только пофиксили, если мне не изменяет память. Хотя могу ошибаться немного. В общем, там тоже было такое себе битва интересов немного. Вот. Ну, конечно же, разработчики Gnome это не очень сильно проинвестировали то, что они хотят что-то менять. Там было немного эпически, на уровне вроде упустились фрагменты рассылки гномовские, и это было, в общем-то, весело. На самом деле не читал то, что на лоре пишут, и не советую никому читать то, что там пишут, а в рассылке я очень долго пытался найти что-то, пытался, и нашел чуть меньше, чем ничего, кроме как несколько багов, в которых присутствовали патчи, но они нуждались там в доработке. Больше ничего, никаких «идите нафиг». А, ну, в общем-то, я уже детали не помню, потому, к сожалению, не могу. А, ну и еще, если мы уже вспомнили Gnome, то немного по автопе. Там вроде бы раз поломали возможность выбора цвета терминала. То есть он был вроде бы белым по умолчанию сейчас. Или черным, или темным, я уже не вспомню. Вот, ну и там в рассылке просто сказали, что нет, это не бы. Это допад и все. Ну, на самом деле, да, он раньше всегда был белым. Можно было его там сменить цветовую схему на любой другой. Но по умолчанию он был белый. Вот недавно в 3.12 его сделали по умолчанию черным, но вот открыл я только что его настройщик, и вот здесь можно снять галочку и использовать черный вариант темы. И вот тоже к этой черноте недавно для меня стало шоком, я увидел совсем черный терминал. Если он раньше был серый, теперь он совсем черный. Не знаю, мне не нравится, вот, что он черный. Кстати, да, я вот сейчас тоже открыл терминал, прямо в Gnome T12. Да, он какой-то черный, даже матовый, черный, вот, темный. Ну, не знаю, я вообще-то советую всегда использовать темные темы, потому что это лучше для класса, и не надо их убивать этим всем. Ну, я использую дефолтом, в общем, как-то я привык, наверное. А раньше он был каким-то темно-серым. Это тоже было неплохо. Хотя я не очень сильный поклонник белого шрифта на черном фоне. Ну да, могли бы сделать какой-нибудь серый. Ну я поговорю. Хорошо, не забудь. Ну и в общем-то, опять тебе зову, потому что у нас идет дальше статья в новостях, которая написана Rust Fedora. Вот. Ну и тебе надо тогда отдуваться за коллег прямо в нашем подкасте. Ой, это очень сложно на самом деле. Но если вкратце, то Роб Кларк, участник Fedora ARM, ну, специально, ну, группа по интересам, назовем ее так, продолжает работу над проектом FreeDrena. Ну, если вкратце, это тот проект, который позволил использовать 2D или 3D ускорение на Nexus 4. Вот. Собственно, он и Fedora туда ставил, самый первый человек, насколько я понял, на Nexus 4. Сейчас он реализовал XA-ускорение, ну это 2D-ускорение EXA, реализован на базе Gallium 3D. OpenGL 2.0, собственно, поддержку OpenGL 2.1 и, собственно, установил Fedora на Amazon Fire TV. Даже хотел сделать туда утилиту Jailbreak, но использующую там один баг, но уже появились другие варианты. Недавно Эрик, не знаю, как правильно его фамилию говорить, поэтому не хочу даже, недавно уволился из Intel и перешел в Broadcom. Не знаю зачем, мне нравился им, что он работал в Intel. Теперь он там разрабатывает открытый видеодрайвер для VideoCore VC4, использующегося в Raspberry Pi. Ну, за основу этого нового драйвера он решил взять именно FreeDrena. Я таки скажу его фамилию, это Эрик Анхольд, потому что это он, скорее всего, немец или этнический, скорее всего. Да, наверное. Будем его так называть. Также наш коллега полностью переписал CFDisk. Теперь он использует специальную библиотеку, которую вот анонсировал после DevConf человек из мейнтейнер ядра Linux один из, он написал специальную библиотеку для, скажем так, вывода текста в терминал, потому что он сказал, вот на DevConf я смотрел на все эти презентации, все команды выводят в терминал как хотят, в каком формате хотят, это смотрится ужасно, давайте стандартизируем эту вещь. И вот, скажем так, одна из первых утилит именно CFDisk, которая использует эту библиотеку. Дальше другой наш коллега ускорял греб, и вот обнаружилось там несколько багов, пришлось выпустить новую версию 2.20. Да, мы это как-то вроде бы обсуждали недавно в подкасте нашем. Ну я вот на самом деле за последнее время видел очень много релизов греб. Что-то ускоряют, потом опять замедляют. Ускоряют, замедляют. Непонятно, в общем. Может быть, эту версию обсуждали, может, нет. Ну и, в общем-то, еще новость, то, что инженеры Гугла скомпилировали CoreUtils в единый бинарник. То есть, такой себе аналог Zbox'а. Не знаю, зачем оно надо в таком большом блобе. Вот. Ну и к идее, конечно, как всегда, наш любимый разработчик Enerpotting проявил внимание большое. Вот. Ну и, конечно же, ждем поддержки Core Utils System D. Точнее, как бы так сказать. Ждем функционал Core Utils System D. Ты тут таких слов не произнося, то вот Ленард сразу же задумывается об этом и даже забывает про бокал пива в руке и начинает что-то впихивать в System D. Да, он начинает сразу что-то писать. В общем, это хорошее такое качество разработчика. Так, и новость науки. IT-науки. Открыт еще один крипту DSL для криптографии. Он разработан для военщины. Это пришло почему-то незамечено. Ну, не знаю. Может, куда пригодится. Вот. И еще было, что микроядро Silk будет вскоре открыто. Это защищенное ядро. Я не помню, что мы обсуждали это или нет, но я это читал, скорее всего. Так, еще один. Еще у нас по GTK 3, тоже не совсем. Audacious Media Player, скорее всего, музыкальный плеер, который является клоном Winamp'а, вроде бы. Точнее, он был клоном, когда я где-то год или два назад его использовал. Он решил возвратиться на GTK 2, и есть планы вроде бы перейти на Qt. Причина этому, цитирую, некоторые решения, внедрённые в последней версии GTK 3, затрудняют написание традиционных десктопных приложений. Вот. Среди причин были названы монохромные иконки, декорирование на стороне клиента и уведомления в стиле Android. Вот, я, если честно, не очень сильно понимаю, чем это, ну, им не нравится, но, конечно, на вкус и цвет товарищей нет. Ну, кому-то нравится одна девушка, кому-то другая, и это нормально. Ну и, конечно же, модные теперь Qt. Они им больше нравятся почему-то. Вот. А до тех пор, пока они не рискнут перейти на Qt, они будут использовать Qt 2. А ветка Qt текущая будет поддерживаться, если будет интерес со стороны пользователей. Вот такая вот новость. Ну, я бы сказал, что они просто не осилили GTK 3. То есть, если их что-то не устраивает, там, патчи со welcome, хотя бы баги пусть бы написали, а то, ну, пользовались GTK 2. Решили перейти на GTK 3. Что-то не понравилось, вернулись на GTK 2. Теперь прыгнут на Qt, там что-то не понравилось, вернуться на GTK 2. Ну, потом, может быть, перепишет с использованием какого-нибудь другого тулкита. В общем, людям просто нечем заняться, на самом деле. А вот у нас есть интересный человек, автор Дитбифа, который вроде бы есть в вашем репозитории, Rust Fedora. Он очень сильно ноет, ну, может, не очень хорошее слово, я на публику произношу, но в общем, мне кажется, что он ноет, скорее всего, что GTK 3, он плох, ну и все очень плохо. Короче, ему приходит очень много багов в его приложении, что это не является багами Дитбифа, а является багами GTK 3. Вот. Сейчас я, возможно, найду его комментарии. Я, да, читал его комментарии. А, вот вижу. Он говорит, что Q выбирается в папке FileChooser, Q рисуется темы, в общем-то, полосы прокрутки, Q выбирается цвета, вот, криво сходятся скорбары, вот, криво сходятся какие-то темы, вот. Ну, я не знаю, возможно, мы попробуем его пригласить к нам, если он пойдет на контакт, то вы, возможно, услышите его. Вот. Скинь мне тогда потом, что он там написал, я там с удовольствием почитаю, посмотрю, если это и правда там баги ГТК-3, то я думаю, если багов нету, я их отправлю и, может быть, даже попробую пофиксить. Так, скинул. Вот. Ну и то, что есть, очень узкие полосы прокрутки. То, что есть GTK3. На ноутбуке, возможно, тяжело будет попадать мышкой, но, в общем-то, я всю жизнь пользовался PageUp, PageDown. Так, что у нас дальше по курсу обзора всего самого хорошего и свежего? В ядре Linux 3.16 наблюдается ускорение работы драйвера Redel свободного, то что все, кто использует карточки Redel, могут писать. В общем-то, я тоже их в числе. В тесте были использованы GPU с таких карт, как HD7850, HD7950 и RD270X. Ну и со старых был взят Radeon HD6870. Так что прирост грубо от 5 до даже 27% есть. А я вот заметил цифру 34% даже. Да-да, я не увидел. Это было в тесте Unigine Tropics. И карточка R9 270X. Одна из новых. Но там, возможно, драйвер свободный еще не очень хорошо сделан, так что там, возможно, такой большой прогресс. Ну, в общем-то, очень сильно радует, поэтому нам стоит сделать какую-то рубрику подкаст Choice, потому что мы всегда в подкасте советовали брать Radeon, или если вам не нужна какая-то нормальная такая 3D-графика, тогда интуиские карты. Как те, которые хорошо работают с Linux. Ну, на самом деле, вот я тут смотрю, они все тестируют на своей бубунточке 14.04 из какого-то репозитория Васи Пупкина. Надо будет им предложить, чтобы они использовали Fedora. RawHide, естественно. Ну, RawHide, да. Ну, в общем-то, там все делает Майк Воробай за то, что ему, конечно, большое спасибо. У него, по сути, есть своя лаборатория. Он большинство железа покупает свои деньги. Вот. Так что это, конечно же, его выбор. Но, конечно же, хорошо то, что он делает. Например, если тебе, например, нужно покупать какую-то видеокарту, и у тебя окружается мнение, будет ли этому поливать по Linux или нет, ты, конечно же, можешь посмотреть тесты. Благодаря как раз Phoenix. А теперь мы идем к очень интересной теме. Все вы, конечно, знаете, что скайпом, кто владеет скайпом, это Microsoft. Это очень горячо любимая нами корпорация Microsoft. Я вообще-то сделал паузу, потому что хотел какие-то пару очень хороших аппетитов подобрать для того, чтобы такую большую и хорошую, в кавычках, корпорацию обозреть, но, в общем-то, владелец не нужен. В принципе, как, наверное, смысл данный очень много слушателей наших Вот. Ну и, конечно же, не всем людям это нравится. В последнее время Skype выпиливает совсем P2P, все делает на нодах, на суперноды точнее. Вот. Ну и, конечно же, люди ищут альтернативы. У Mambo, который мы используем, это оно, вообще-то, хорошо, хорошая штука, но больше всего использую его в играх. И там очень много настроек, что для домохозяек, например, и не очень сильно продвинутых звуки людей, не очень подходит для постоянного использования. Вот. А такая себе вещь, как простая, в общем-то, простой клиент, сделан для более массового пользователя, как TOX, конечно же, нужен, потому что он может быть хорошей заменой Skype, как мессенджер, как мессенджер с возможностью передачи звука и видео, и, конечно же, программа, которая не шпионит и не сдает вас NSA. Вот. Ну и в последних коммитах уже есть поддержка SuperNode, поддержка технологии TCP Relay, то есть, конечно, оно есть, в принципе, на SuperNode, и SuperNode обеспечивает связь с пользователями, у которых не работает UDP или отсутствует внешний IP-адрес. Так же, как и Skype, то есть, это еще одна точка стыка между пользователями. Вот, приключение к сети, ток сразу ищет свободу TCP Relay, если, например, невозможна прямая сеть через UDP. Ну и, конечно же, все сделано, получается, чтобы это было на прямое соединение, чтобы не загружать ноды. Но если нет, тогда будет, конечно же, связь через ноду. В клиенте для Windows уже есть аудио и видео звонки. В клиентах под Linux и Android вроде бы пока нет. Но надеемся, оно будет скоро очень. Там немного интересная штука с как добавлять, например, своих друзей и вообще контактов. Там есть очень большой идентификатор, где-то 64 бита, длиннющая строка. Вы можете ее отправить кому-то, ну и после этого добавить. То есть без регистрации. Ну и, конечно же, возможно регистрация через сервер. Вот. Сервер, вводите свой логин, и вы имеете постоянный идентификатор. В общем, это хорошая штука, и мне кажется, что она очень нужна. Сильно, особенно сейчас. Так как есть, конечно же, еще SIP, но он более, скажем так, не очень сильно доступная технология. А он популярен, ну, мне кажется, гораздо более технический круг. А вот так для всех TOX был бы очень неплох. Вот такое мое мнение. Да, я полностью согласен. Хорошо. Идем дальше. Дальше у нас уже маячит прямо перед горизонтом Android 5. Google был представлен Android L Developer Preview. Самое главное, то, что вы уже, наверное, знаете, выпилен Dalvik. И его место занял RT, что, конечно же, посилило производительность и уменьшило потребление памяти очень серьезно. Много улучшений. Ну, конечно же, немножко поменялся интерфейс. Что еще есть? А поддержка 6-битных платформ. Вроде бы это давно уже было. Они вроде бы там что-то пофиксили. Поддержка Material Design, новая концепция интерфейса, которая вроде бы должна предоставить средства для единого интерактивного интерфейса для разных платформ типа устройств. То есть телефоны и планшеты будут очень сильно похожими в управлении. Для всего этого рекомендую использовать фреймворк Polymer. Новые удивления, которые будут выскакивать везде, даже при фуллскринах приложений, и не будут вам мешать, как говорят они. Есть еще, как новость, подается генерация на работу проекта Вольта, в рамках которого есть новый инструмент для уменьшения потребления энергии во время работы приложения. Это тоже очень хорошая штука, потому что все, ну, не знаю, даже не знаю вообще-то такого смартфона, которого бы хватило больше, чем на день, например, часов 15-20 нормальной работы. Батарея — это пич нового смартфона. Все закупаемся Nokia 3310 или Ericsson. Также есть поддержка Bluetooth Low Energy, то есть новые чипы Bluetooth, которые потребляют меньшее количество энергии, как видно из названия. Есть поддержка работы в нескольких сетях, то есть приложение может сканировать само доступные сети, ну и потом смотреть, которые ему больше подходят или не подходят. Новый API для работы с камерой. И разработчику это, конечно же, использование OpenGL ES3.1 с поддержкой шейдеров, текстуры, текстур масок и всего прочего, что он несет. Ну и, конечно же, SDK. Android Wear SDK — это разработчик для носимых устройств. Супер. Точнее, если не супер, а супер непопулярных теперь умных часов. Вот. Ну, возможно, они популярны, но я почему-то ни разу даже не видел их в жизни. То есть, чтобы кто-то их использовал. Есть еще Android TV Preview SDK. Это средство для разработки для Android TV, телевизора, Smart TV. Вот. И Android Auto SDK для набор для развлекательных систем в автомобилях. Ну и то это, скорее всего, будет осенью, как я понимаю, релиз. На самом деле очень вкусный список изменений. Надо будет прикупить себе Nexus 5. Обязательно попробую я Android 5. Я, в общем-то, смотрю более на Note 4, если там будет какая-то хотя бы более-менее адекватная цена, но, увы, от Samsung в последнее время такой ожидать не приходится. Так, ну и немного про распилы. И откаты. Да, откаты в российском государстве, без них просто никак. Началось производство 8-ядерных процессоров Эльбрус, который имеет тактовую частоту 3 ГГц. Все это выполнено на 28-м нанометровом техпроцессе и имеет в защите мощность 250 ГФОПС. Готовые покупать можно будет в октябре 2014 года. А ты вообще-то смотрел тесты этого все уже железяк? Какие-то реальные тесты есть вообще-то? Это и нет. Так нет, они же штук начали производить. Да и к тому же вот предыдущее поколение Эльбрус процессоров, они вот до сих пор недоступны именно вот, чтобы человек пришел, купил. То есть они стоят очень дорого и доступны, как я понял, только для каких-то контор. Не знаю, там вроде бы его сравнивались с i5 интелским. Но я считаю, что оно хоть бы более производительнее, чем, например, старый Core 2 Duo. И сообщал бы все, что на нем вычисляется в FSB. Это, скорее всего, там уже есть поддержка такой технологии. Это может, отлично. В общем-то, я очень скептически настроен. Это, скорее всего, очередная ура технология. Не знаю. Ну, конечно, надо будет какие-то тесты посмотреть, чтобы насколько принято, сколько оно реально что-то, на что оно вообще-то претендует. Ну, в общем, будут реальные тесты, будут обзоры. Все это добра, тогда и поговорим уже. Вот, кстати говоря, в прошлый раз мы вроде бы обсуждали, что там вроде как мы нашли 7 или 8 вакансий, они там для разработки этого нового процессора, правильно? Да-да. Вот, я им просто от нечего делать, ну так как я тут искал работу, отправил им свое резюме. Спустя 2 дня даже мой профиль в LinkedIn посмотрел человек оттуда, которому, ну, судя по его фотографии, там лет 50, он почти ничего не умеет. Но они мне так до сих пор ничего не ответили. То есть посмотрели и, ну, видимо, не подошло им твое резюме. Да, видимо, поняли, что я не очень люблю российские технологии. У меня потому что все написано английскими буковками. А, ну да. Это, в общем-то, неспримаемый позор просто для тебя. Так, что у нас дальше? Я думаю, Vine, новую версию, надо рассказать вкратце, что там было сделано. Да, конечно же, это... Почему-то я вспомнил React2S. Не знаю к чему, но, наверное, потому что они делают похожую работу. Вот. Новые изменения. Важно, это критические секции в C-Runtime. Unicode обновлен. Новый, который мы обозревали недавно. 7. Поддержка чистошного кодирования PNG изображений. Начальная отгрузка с реализацией библиотеки Packager. Ну и пофикшенные утечки памяти и закрыты множество отчетов в ошибках, связанных с работой всяких игр и приложений. Список там он довольно-таки большой. Ну, игры это стандарт для Вайна, я про какие-то приложения узреть и прочитать. Это SDC 17, DeltaCat 8, Payone 3.9, 13. А как же Adobe Acrobat Pro 8? Да, есть такой. Windows Live Writer. Я вообще-то даже не знаю, что это такое. Еще есть Visual Studio 2010. Очень-очень нужная штука под Вайном, в кавычках, потому что под Линусом, как говорят тролли, вообще-то нет нормальных IDE. Как, Emacs, Vim? Это Eclipse. Я иронизирую, конечно же. Вот. Ну что ж, нужно, не знаю, я вообще-то очень давно не запускал последний раз. Нет у меня, на счастье, потребности в технологиях Windows, в принципе, уже нет, тоже нет. Ну и я вам тоже этого желаю. Так, продолжая тему Microsoft. OpenXML SDK уже есть от Microsoft. Наконец-то оно открыто. Ну и, как я понимаю, вы знаете, что Microsoft и открытые стандарты — это что-то не с мира сего. Там всегда какие-то хитрые штуки они закладывают в всем этом. И такие человек, как Маркус Фельнер, скорее всего, публиковал результаты работы, почему OXML просто не может быть стандартом. Ссылку прочитайте в шоу-нотах. И он говорит, в общем-то, что это попросту амбиции в Microsoft, они, то есть, хотят делать вид, что они тоже могут сделать что-то в open source, а на самом деле все очень плохо. Ну и, конечно же, как всегда, по новости в патентах есть от Федоры или участников этого проекта. В JBoss больше не надо ква. Вот. Кстати, недавно были и init войны. И, конечно же, мы не можем не вспомнить Upstart, в котором тоже надо было писать ква, и это было, мне кажется, одной из причин его, то, что это было одной из причин его фейла. Вот. Ну и, конечно же, продолжаются патентные войны, как всегда. Во всех новостях мы будем пробовать вас оповещать. Так, для CentOS есть ядра CentOS Plus 3.10 версия, и оно, в общем-то, не будет 1.1 совместимо с Археловским, а CentOS Plus сделан для того, чтобы включить возможности, которых нет в штатном ядре Архела 7-го. Например, такие как включение Tomoyo и Parmor, новые драйверы, в том числе Atheros 5K, и есть поддержка Boost Logic, APX, AppleTalk и Razer FS. Не знаю, на чем это нужно, ну, пусть будет, конечно же, вдруг кому-то понадобится. Не знаю, кому вдруг может понадобиться Appalmor или Razer FS на CentOS. Даже не представляюсь. Ну, Razer FS, говорят, хорош, если там куча мелких файлов. Но, к сожалению, его сейчас поддерживает только один человек. Ну и, конечно, не будем вам еще... еще и раз предсказывать сумную историю, связанную с Razer. Дальше у нас Blender, новый релиз 2.7. В общем-то, они собирают деньги на новые фичи. Собрано уже 900 тысяч и запланировали 1,9 миллиона, что очень хорошо, мне кажется, для свободного проекта. Они, как всегда, скорее всего, снимают какой-то свободный фильм или мультфильм в каждом релизе. Вот. Множество новшеств. Например, есть поддержка Factor Motion Blur. Улучшено воспроизведение таких объемных текстур, как, например, огня и дыма. Вот есть, здесь есть фото, очень хорошо это сделано, мне кажется. Вот. Новые кнопки в интерфейсе. Теперь можно протаскивать мышью всплывающие окна. Я знаю, почему этого не было сделано до этого релиза. Что у нас еще есть интересненького? Новый тип интерполяции поддерживается. Вот. Ну и в принципе это по сути все самое главное. Вот. Ну и конечно же очень нужен проект. Ну, проекта такого уровня софта в Linux мало очень, к сожалению. Ну и очень было бы хорошо, чтобы проект жил дальше. Кстати говоря, вот некоторое время назад, например, наверное, полгода, я видел на Лоре новость о том, что человек там собирал, ну, сколько-то денег на плагин для блендера Fire Simulation или что-то вот подобное для полной симуляции огня, горения, что-то такое. Я этому человеку написал, он мне скинул свою книжку. Я там с удовольствием начал ее читать, но у меня времени не было, я ее не дочитал. Надо будет поинтересоваться у него, как у него с плагином там дела обстоят. Думаю, это было бы тоже очень интересно. Да, конечно же, вот. Ну и что, это такой проект нужности, которого сложно переоценить. Вот. Сказать еще что-то больше по этому поводу просто нет возможности. Дальше у нас LG с ее SDK для OBS. Что-то в OBS когда-то было детищем Hewlett Packard, да, но LG в прошлом году ее выкупила. Вот, и теперь уже есть в свободном доступе SDK с эмулятором этого всего добра. Вот. Умные телевизоры теперь очень популярны, но мне кажется, что проще сделать какую-то приставку к нему. Армии, например. Там больше возможностей, мне кажется, чем покупать это с Smart TV. Также там были вроде бы недавно скандалы о том, что вроде бы в LG-шных телевизорах Smart TV оно сливает куда-то список файлов. Была статья вроде бы на Хабре, что, конечно же, никак не добавляет репутации. Есть среда на основе Eclipse, и есть плагин к Sublime. SDK сразу доступен для Linux, Windows и OS X, что очень хорошо. Есть кроссплатформенность. Ну и есть, конечно же, специальный раздел сайта для разработчиков приложений. Но вообще-то он не продвигает это в OBS. Очень хорошо, что это свободная платформа. Ну и ждем, конечно же, нового достижения. Ну дальше, больше интересные новости. Компания, всеми любимая, чье имя нельзя называть, выпустила свой первый Android-смартфон под брендом Nokia, Nokia X2. В общем-то, выглядит оно странно. Очень странно, как-то, ну, не чисто по-андроидовски. Его изуродовали довольно-таки сильно. нас встречает в самом начале лаунчер с плиточками фирменными майкрософтовскими, характерными для 8 Windows. Вот. Чем еще оно характерно? Цена. Цена, в принципе, демократическая. 99 евро. Это будет в Европе, скорее всего. А в России? Ну, в России, конечно же, наценка будет, скорее всего. Но, в принципе, можно будет купить, например, через eBay. Ну, я, конечно, вообще-то смотрю на характеристики, я бы это не стал покупать. Экран 4,3 дюйма, 800x480, Qualcomm Snapdragon 200, 1 ГГц, 1 ГБ памяти. Ну, Qualcomm и 1 ГБ памяти, это плохо, потому что они отжирают много довольно-таки памяти. 4 ГБ флеша, это маловато. И есть еще 7 ГБ внешнем облачном хранилище. Ну, не знаю, с такими характеристиками, ну, проще купить какой-то какой-то iPhone. Примерно за такую цену. И там можно пустить, мне кажется, гораздо больше. А камера 5 мегапикселей, что, не знаю. И, мне кажется, я вообще-то где-то год последний не видел телефонов брендов серьезных, которые были бы с камерой меньше 8 мегапикселей. Вообще-то очень плохо все от Microsoft. Вот еще раз подтверждает право, что лучше ничего не покупать, связанное с Microsoft, и ваши деньги будут целее. И данные. Но если еще больше углубиться в том, что они там сделали, сервисы Google заменены на сервисы Microsoft, поисковая система Bing, которая, по-моему, вообще ничего не ищет, карты какие-то тоже свои, которые, видимо, тоже ничего не найдут никогда в жизни, хранилище OneDrive, почта Outlook.com, не знаю, кто ей пользуется, собственный магазин приложений, в котором полтора приложения, предустановлен уже вышеупомянутый шпионский софт под названием Skype, интерфейс стилизован под Windows Phone. Это ужасно. Я посмотрел видео. Закопать. В общем-то, это попытка под Android. Вот. Мне кажется, это очень хорошее подтверждение того, что Windows Phone не взлетел. Вообще. И они вынуждены делать что-то по другим платформам. Нетипично от Microsoft. Ну, это как бы, не знаю, они выпустили, например, свой дистрибутив Linux. Или железо, например, с Linux. Вот. Но это очень хороший намек в том, что близится таки конец Microsoft и близится конец его гегемонии в мире ПО и железа. Дальше у нас еще одна компания Google, которая была очень популярна в всяких обзорах, именно очки Google Glass. Мы вроде бы тоже говорили не раз о них. Вот. Ну и теперь установлено, что Google Glass может с 3 метров без проблем записать чужие пин-коды. То, например, Google Glass, как это делается, оно просто можно с видеокамеры четко фиксировать по видео, которую клавиша, например, нажимается. Все это сильно сделано в лаборатории цифровой криминалистики в Массачусетсе. Ну и, конечно же, есть скрин, где с камеры неплохо видно, что именно нажимается. Точность 83% с 3 метров. А если здесь еще ручную коррекцию, то будет более 90%. Вот. Веб-камера показала результат 92%, а веб-камера iPhone 5 100%. У iPhone выше точность камеры, но зато камера Google Glass дает куда более лучший угол обзора. В общем-то, Google Glass это чуть ли не находка шпиона. Да, теперь будем при вводе пароля дома закрывать все шторы, закрывать все двери, чтобы никто не смог посмотреть. Ну, по сути, наверное, криптопараноики так и делают. Потому что, ну, например, по клавиатуре, по звуку, можно много чего определить. Так, еще немного о безопасности. Компания Cisco открыла исходники блочного шифра ФНР, который используют для шифрования кредитных карт MAC-адресов, IP64 адресов, номеров портов, короткие строки, числовые значения. Видеоки из реализации опубликованы по лицензии AGPL 2.1. Что это хороший выбор, довольно-таки. Основным назначением здесь пишет, что это является анонимность данных телеметрии и записи в логах. А чем он отличается от других, это отсутствие необходимости учения блоков до номинального размера, что обеспечивает неизменность размера данных после шифрования. Что хорошая штука. Это можно добавить в существующую систему шифрования. В общем, спишь, например, какой-то внешней библиотеки. Вот, а ФНР развивает идеи Мунинаора и Омара Рейнгольда, которые предложили переводный вариант классического метода построения шифра на основе сети Фестиве. В общем-то, это, наверное, для большинства наших слушателей ничего не говорит. Ну, конечно, хорошо. Возможно, это будет популярно где-нибудь. В каких-то... не знаю. В каком-то софте, например. Сетевом. Я думаю, дальше нам стоит вернуться к Гуглу. Они решили вбухать много денег в прокладку кабеля через Тихий океан. Как сообщает ресурс Wall Street Journal, ссылаясь на собственных информаторов, Google рассмотрел все же возможность вбухивания денег нового интернет-кабеля, который будет проложен по дну Тихого океана. Но это связано прежде всего с тем, что компании все и люди все больше и больше кладут всякого, я не знаю, как подбери аналог слова того, чего находится в помойке. Всякого хлама, например, ты имеешь в виду? Ну, я бы хотел сказать похуже слово, но да, всякого хлама, который люди пытаются воткнуть в интернет. Ну да, и все это требует больше каналов, больше трафика, больше железа для, это все для обработки трафика. Вот. Ну и, конечно же, хороших каналов, например, между континентами. И Google понимает, что ну, если прокладывать через Тихий океан, это может очень сильно сблизить что свои дата-центры в основном, конечно же. Ну и не только до центра, это не только же для Гугла будет польза. Да, и вот, кстати говоря, когда мы, я вспомнил про то, что люди закачивают все больше и больше хлама, вспомнился недавний Red Hat форум, который проходил в Москве, вчера появились видеозаписи оттуда. Там вот IBM очень хорошо описывает, что сейчас происходит вообще в IT. Я думаю, стоит посмотреть. Я думаю, ссылку мы сможем дать людям. Мы сможем, конечно же. Вот. В общем-то, у нас... у меня, точнее, была какая-то идея недавно, чтобы вместе с подкастом выкладывать его в чата. Надо будет поработать над реализацией, чтобы вы могли прочитать то, что, о чем мы говорим. Ссылки или какие-то текстовые информации, которую трудно говорить. Вот. Ну и, конечно же, это хорошая штука. В общем-то, теперь всегда идет конкуренция провайдеру. То, что хорошие тарифы будут по дешевой цене. Ну, и, конечно же, новые сети способствуют более стремительному развитию интернета. У нас дальше у нас RPG Insomnia собирать деньги на чтобы вести собственную разработку одноименной игры, которую мы сказали. Называется все это тактическое кооперативное RPG в реальном времени. Разработка идет независимая студия. Точнее, не совсем уж профессиональная студия, а группа энтузиастов, как в виде, которая ставит собой такой, такую себе довольно-таки амбициозную цель создать сложную многослойную RPG с уникальной механикой и тщательно продуманной вселенной. Чаще всего разработчики на игр действуют по одной и той же самой схеме, а Insomnia хочет сделать, в общем-то, что-то более такое серьезное и хорошее. И, конечно же, на это все нужны деньги, которые она просит. Вот сейчас пару таких высоких слов. Это классическая антиутопия в мрачной ретро-футуристической стилистике. Вселенная за видимыми рамками, которые находятся в другой реальности. Это сон, свои, проникнуть в которые могут далеко не все. Преодолеть границы и прикоснуться к истинному следу игры будет также не просто, как разгадать, кто убил Лору Палмер. Вот. Мне кажется, им надо взять спонсора одного очень сильного копираста, Сергея Украненко, который вроде бы писал уже что-то похожее. Ну ты как относишься к этому? Есть у них шансы собрать деньги или нет? Ну, мне почему-то кажется, что нет. Сейчас уже собрали 24 тысячи. Надо собрать 70. Так что я смотрю скрины, и оно мне очень сильно напоминает Машинариум. По скринам. Ну, это 3D графика, но стилистика та же самая, по сути. Ну, было интересно поиграть, если оно выйдет, но неплохие скриншоты. Посмотрим, насколько оно будет жизнеспособным. Главное, чтобы они вернули на сайте нормальную мышку, а то сделали курсор мышки каким-то ущербинским. У нас новости от проекта KDE. Вроде бы мы еще не обсуждали в этом эпизоде. У нас почему-то преимущество по новостям получил GTK. Вот. Так что доступен Plasma Media Center 1.3 новый релиз. Я, если честно, вообще-то не видел ни один из прошлых релизов, что для меня это новшество. Что я думаю, смотря на скрин? Ну, не очень какой-то интерфейс. Не напоминает ничего, но сделано как-то топорно. Технологии, как всегда, Plasma и KDE, и не используют QML для формирования интерфейса. Поддерживается как локальные файл-системы, так и внешний онлайн-сервис, тоже YouTube, Flickr и Picasso. Ну, Flickr и Picasso это как-то странновато для медиа-центра. Ну ладно, можно, например, смотреть фотки. Можно всем этим управлять через клавиатуру мышь. Есть поддержка сенсорного экрана и пультов дистанционного управления. Для унифицированного просмотра всего вот это можно использовать поиск KDE. KDE Desktop Search. Это, скорее всего, новый аналог жутко тормозящего, даже не подберут слова, ну, приложение по названию Непомук. Вот. Есть поддержка изучения мини-коррекции тематического поиска Балу. Вот, который я заменил Непомук. И возможность заменить его системой управления, которая поддерживает стандарт MPRIS. Для применения Plasma Media Center можно использовать такие комменты, как Plasmoid, специально для этого написан, ну, Paint, который умеет переключать предыдущий следующий тег, например, и ставить паузу всего-то. Вот, ну, в общем-то, если учесть подход команды KDE к наборам опций, это, скорее всего, очень скоро будет иметь поддержку еще кучи фич, мне кажется. Вот я смотрю на скриншот. На самом деле мы в Gnome Videos решили сделать примерно то же самое, точнее уже сделали, где-то примерно месяц назад. Там один из наших разработчиков сделал, скажем так, систему плагинов, и теперь можно там для Gnome Videos писать плагины для поддержки YouTube, для поддержки каких-то других сервисов. И у нас, мне кажется, оно выглядит не так, ну, все в одном стиле. А тут на скриншоте очень как-то все это прыгает в разные стороны, нет единого стиля. В общем, соглашусь, да, это как-то не очень сильно конвейерный стиль. Хотя, возможно, так выйдет новый KDE 5, который уже в пути. Ну, вот. Ну, не знаю. Видимо, если после KDE оно получит популярность, может или нет. Посмотрим. Вообще-то гномовский, да, я пробовал с него что-то играть. Но он вроде бы написан на JavaScript, потому иногда оно чуть ли не 6-6 мне. Да, там вроде бы он использует JavaScript, собственно, так же, как и Gnome. Но я что-то пытался там сделать, но у меня не было времени, опять же. Да, еще немножко в топ. Там почему-то в вашем Gnome видео по умолчанию очень маленький кэш, точнее буфер. И чтобы, например, смотреть не только, например, 1080p, а хотя бы 720, его надо увеличить. Потому что иначе, вообще-то, никак. А увеличится это, конечно, где-то глубоко в настройке dconf где-то. Надо будет искать поиском. Ну, было бы неплохо где-то в настройке тотема это вынести. Да, я подумаю над этим. Там, если это и правда настолько критично, напишу баг, исправим. Так, а вот это мы уже обсуждали. Возвращение на GK2. EFF. Electronic Frontier Foundation, известная организация, которая воюет за свободу электронных рубежей, выпустит собственную свободную прошивку для безопасной раздачи Wi-Fi. В первую очередь мне, конечно же, вспоминается OpenWRT, который сейчас у меня стоит, из которого, собственно, я сейчас и вещаю вам. Но, конечно, им что-то не понравилось, и они хотят сделать свой велосипед. Посмотрим, представим, что это вообще такое. Он говорит, что раздача трафика незнакомцам это, в общем-то, не страшно. Вы можете, например, раздавать какой-то узенький канал. И, собственно, это, в принципе, раздавать это хорошо. Вот. И для этого можно сделать собственную прошивку, которая обезопасит вас. Ну и они говорят, что они хотят помочь миру открытой беспроводной связи, где владельцы Wi-Fi делятся ресурсами друг с другом для лучшей защиты конфиденциальной информации, эффективности и инноваций. Как они говорят, конечно же, хорошие слова, но посмотрим, насколько это будет сильно. Я посмотрел скриншот, прям так красиво все нарисовано. Мне аж понравилось, хочу поставить себе на свой роутер. Да, скриншот хорош. Ну, в общем-то, в принципе, если, не знаю, если у тебя OpenWRT, там в GUI можно сделать еще один WAN, вот, и выделить какую-то небольшую полосу, чтобы, ну, например, можно было бы кому-то зайти в почту свою. Вот. Ну, конечно, у тебя есть тогда возможность перехвачивать трафик или поставить там снифер и увидеть чьи-то пароли. Вот. В общем-то, было бы хорошо сделать какую-то штуку, которая не позволяет тебе читать трафик, но это вряд ли бы. Потому что root может читать все, что угодно. А, и эта новая прошивка будет представлена на Harris-конференции Hacker on Planet Earth, и которая будет в Нью-Йорке в середине июля. Потому что у нас, скорее всего, уже было. Нет, еще не было, сори. Вот. Ну и, конечно, хорошая штука. Хороший скриншот. И я надеюсь, что это будет вообще-то. Ты как бы предоставил бы какой-то небольшой канал любым человеком, который находится возле доступности твоего роутера или нет? Естественно, я даже сейчас такое предоставляю, даже без ограничения по скорости, но с ограничением к моей внутренней сети, скажем так. А, то есть у тебя доступ только к локалке? Наоборот, у меня как раз таки к локалке доступа нету, есть только в интернет. А, ну, тогда понятно, ясно. Что надо мне тоже будет какую-то сделать, какую-то узкую полосу. В общем, чтобы дать кому-то доступ. То, что, например, иногда проблемы с интернетом, нужно, например, чтобы посмотреть почту и что-то другое. Вот. А, конечно же, было бы неплохо кого-то, ну... Конечно, ты не будешь вряд ли в улице кричать, дайте мне пароль, что я могу посмотреть почту. А так, можно было бы использовать небольшую полосу, зайти и посмотреть. Хорошо, идем дальше. Ну, состоялся выпуск минималистичного Desktop Environment EDE. Он написан на языке C++, распространяется под лицензией GPL V2, написан с использованием графического тулкита FLTK. Никогда, на самом деле, не видел я этот Desktop Environment. Надо посмотреть скриншоты. Ну, скриншоты немного убогие, в общем-то, как и сам FLTK. Вот. Ну, в общем-то, там он не блещет возможностями. этот Toolkit. Ну как небольшое DE. Возможно, стоит его как-то попробовать доставить. Цель проекта — это развитие только компонентов, связанных с десктопом, без дублирования дополнительных утилит. То есть им не нужен файл-менеджер и браузер. Вот. Это отлично. Я вот смотрю, оно очень прям так похоже на Shindus. Да, старых версий. Оно похоже. Серостью, ну, вроде неплохо, в общем-то. Ну, я думаю, так как это desktop environment, стоит сразу задуматься о поддержке Wayland. Как ты думаешь, они будут поддерживать его или нет? В общем-то, я не знаю. Это, конечно же, надо думать, насколько вообще-то у них стоит вопрос популярности. Вот. Это какой релиз? 2.1. В общем-то, возможно, стоит ждать где-то в пару ближайших релизов. Вот. Я смотрю, вот в новой версии добавлена поддержка DBus. Да, и есть новый опред для контроля зарядки. Это U-Power. Вот. В общем-то, если нужно что-то нетребовательное и маленькое, возможно, стоит это поставить вместо какого-нибудь, не знаю, опенбокса. Или, например, вам хочется что-то больше, чем Awesome или DVM, тогда вы можете также попробовать. Ну и не стоит также забывать про всякие FVVM, которыми, кстати, вот один из наших Fedora Project участников пользуется. Там интерфейс примерно такой же, но все сложнее. Ну, FVM я тоже пробовал. Там это оконный менеджер, но там понавешали очень кучу много всего. Вот, и это какой-то большой комбайн стал. Ну, некоторым нравится, ничего не поделаешь. Ну, раз мы заговорили как-то все же опять о Вейланде, стоит упомянуть, наверное, что KyraDoc наконец-таки начал работать под Вейландом. Ура! Да, я также рад этому, хотя никогда в жизни это не использовал, потому что, ну, не знаю, это откровенный косяк, точнее, не косяк, а копирование MacOSи, этот док. Вот, ну, интересно, радует глаз, но работать с ним, я не знаю. Что у меня какая-то снизу висела полоса серого кода, как-то мне не очень удобно. Совсем все. Но штука популярная, на многих скриншотах есть, в многих рисовых галереях. Ну и будем надеяться, что это еще принесет один или несколько баллов популярности Вейланда. Ну все, завтра доделают Firefox на GTK 3 под Вейландом, и все, им можно уже будет пользоваться. Без использования иксов, я думаю. Ну да, только не забывай, что Firefox это Nightly. Вот. Если кончен нужен прямо сейчас Вейланд, то есть GNOME браузер. И просто на роде Epiphany, я не знаю, работает или нет под Вейландом. Да, он работает под Вейландом. Тут недавно было даже обсуждение в Google Plus. Один из участников Mozilla Foundation поднял, ну скажем так, написал свое недовольство о том, что работники Mozilla, они просто игнорируют баги, которые в Linux-версии встречаются, ставят им низкий приоритет и вообще не хотят их фиксить, потому что они считают, что это им не нужно. Поэтому вот один из разработчиков GNOME, он же главный разработчик GNOME Videos, он сказал, что да, поэтому мы должны развивать Epiphany и подобные браузеры, которые Linux Only. Ну, в принципе, Epiphany хорош тем, что он быстрый. То есть, если надо написать какую-то небольшую страничку и документ какой-то локальный, например, то это хороший выбор. Но если вот идет уже просто о том, что там куча дополнений, отблок, вот. Хотя вроде бы для старых был отблок, для новых не знаю. Вот. Ну, он в плане подсветки очень хорош. Так что да, ее надо развивать. Если мне не изменяет память, он использует WebKit, да? Да-да-да. И, кстати говоря, вот раз вспомнили о, опять же, о гноме, вот буквально вчера, или где-то уже позавчера, состоялся, скажем так, полный релиз гном 3.13.3, по-моему, да, 3.13.3. Собственно, там вот Evolution, это мой клиент, в нем они перешли уже на WebKit GTK 3. Собственно, теперь Evolution можно начать пользоваться, он не глючит. В общем-то, я пользуюсь своим, не знаю, довольно-таки давно, что у меня на некоторых машинах стоит мат, а на некоторых там, где гном, то, в принципе, я ставлю выше, народ мне ничего плохого об этом не говорит. Вот, ну и в принципе, Evolution это вообще-то не надо не звать его эмергеном, потому что это комбайн больше. Ну да, он предоставляет календари и прочую много чего интересного. Но он на самом деле очень сильно глючит. Меня он не устраивает по производительности. Особенно когда я открываю рассылку Linux Kernel Mail List, который у меня в отдельной директории находится, он зависает где-то минут на 10. Не знаю, ну в принципе я сейчас не подписаны какие-то очень большие рассылки. Ну, возможно, там если пару тысяч сообщений, он, возможно, виснет. Вот. Так, мы вроде бы уже говорили о ксеонах с встроенным в PGA. Или нет? Сегодня точно нет, а вот в прошлый раз не помню. Вот, ну и, конечно же, Intel... Время таки говорили, потому что, ну, датировано 17 июня. И Intel анонсировал это, что... FPGA это, если кратко, это возможность программировать железо. Вот. И это все будет для стандартного сокета LGA2011. И вы можете сделать апгрейд и использовать все преимущества программирования микросхем. Это маркетинговым языком. И, конечно же, на некоторых задачах это может дать большой плюс. Вы можете, например, одно ядро использовать для какой-то криптографии, например. А еще одно ядро для, например, проводки видео. Ну и говорят, что в некоторых задачах это дает достикратный прирост. Но если половина с этого правда даже, то это вообще-то совсем неплохо. Ну и, кстати говоря, я тут совсем только что вспомнил, потому что для меня это уже не новинка, а для пользователей это новинка. Gnome Software, который вышел вчера или у кого-то уже позавчера, он начал поддерживать плагины именно для установки. То есть, если раньше это просто было в планах, мы что-то там создавали какие-то файлы специальные, и что-то это планировалось. Теперь это и правда появилось в Gnome Software. Теперь одним кликом можно взять, установить, удалить какой-то плагин. Это уже доступно в Fedora Rawhide. Вряд ли среди наших слушателей есть очень много пользователей Fedora Rawhide, но тем, кому надо, тот посмотрит. И еще одна такая, в принципе, последняя тема в нашем загашнике, но очень такая большая и важная. И очень много людей переживает за это. То, что авторы TrueCrypta говорят, что fork сделать невозможно. В общем. Все помнят историю старую. Но таки уже, что разработчики TrueCrypta посоветовали использовать BitWalker, который они неоднократно унижали, скажем так, рассылки своей. Вот. Но некоторые активисты по безопасности, конечно же, хотели делать форк, потому что понятно, что вы хотели много денег за аудит. Сейчас будет вторая степень аудита. И да, сам инструмент очень нужен. И есть теперь уже код переписки, в котором сейчас назову имя. В котором Мэтью Грин пишет, чтобы вообще-то нам нужно взять разрешение для использования кодовой базы и сделать форк под какой-то лицензией, например, GPL.MIT или BSD, чтобы мы продолжали развитие TrueCrypta, сделать форк, вот, то есть чтобы мы продолжали все это делать под тем же самым брендом. Вот. Ну и говорю, что мы просим много, это понятно. И есть еще одна вещь важная, что, например, без экспертов может быть возникнуть форк, где-то какие-то ламеры могут все это сделать, например, TrueCrypt 7.3 и делать всяких делов. Вот, это будет популярно, и куча людей будет иметь потом проблему. Вот. Что говорит автор TrueCrypta? Я наверное, процитирую. Мне очень жаль, что я думаю, что вы просто невозможного. И мне кажется, форк TrueCrypta хорошая идея, и мы сами давно хотели переписать его с нуля. Думаю, это немного сложнее, чем изучение и осмысление всей нынешней кодовой базы. Исходный код TrueCrypta можно без проблем использовать в качестве справочной информации. То есть, видимо, им придется таки форкать под новым именем, если они захотели продолжать развитие проекта. Вот такая вот не очень приятная информация. Ну и что ты думаешь об этом всем? Здесь, мне кажется, можно написать неплохой детективный роман. Не, я вот писать не умею. Но как бы я тоже считаю, что TrueCrypt не нужно форкать и пытаться разобраться в нем, а проще взять и переписать его с нуля. Это будет лучше. Понимаешь, здесь пара проблем. Во-первых, уже потрачены деньги на аудит, вот, и собирал много людей. Вот. Во-вторых, есть куча хороших алгоритмов, но взять и реализовать их так, чтобы не было никаких там проблем и уязвимостей, это не так уж просто. Потом это все обкатать в работе, там, чтобы это все хорошо работало, нужно время. То есть проекты такого уровня не пишутся там за месяц по выходным. Так, не нужно его писать по выходным месяц, можно писать его год. На самом деле, они бы взяли и сделали так же, примерно как сделал DNF с Юмом. То есть они взяли просто сначала обычный Юм и стали там переименовывать его в DNF. Все функции вызывали, скажем так, через вызовы к Юму. Потом переписали одну функцию, потом переписали другую. Как бы всегда работало, то есть, что-то, используя Юм. Я думаю, здесь нужно сделать так же, то есть взять, TrueCrypt, взять API к нему, написать, скажем так, в раппер, и потом начать потихоньку переделывать его функции. Вот как раз таки с учетом того, что там, какие были найдены уязвимости, какие проблемы в коде и так далее. Ну, наверное, есть смысл в твоих словах. Посмотрим, как будет дело. Но хорошо, что есть профессионалы, которые этим интересуются. Профессионалы в криптографии. И надеюсь, они это так не закинут. Потому что тогда все очень плохо. Конечно, есть еще инструменты. Вот. Но это один из самых худших. К ним по доверию людей к нему. Так, мы чипали наш список новостей. Сейчас посмотрим, есть ли что новенькое. Есть инициатива. Сейчас кину ссылку. Инициатива наказуема. Да. Есть ссылка на сайте The Developers о том, что есть инициатива по тому, чтобы сделать открытую реализацию программ Google для Android. Вот так вот. Я, если честно, выпиливаю все это добро. Точнее, не выпилю даже, а ставлю кастомную прошивку. И не ставлю Google Apps. В общем-то, ну и мне как-то хватает этого набора. И вы знаете тенденцию в том, что у новых версий Android переносит больше и больше новшеств в как раз закрытые приложения. Что явно не сильно радует людей, которые любят свободный софт. Вот. И вот участник из State Developers представил проект MUG, если правильно читаю, в рамках которого уже началась разработка свободных компонентов, занимающихся в качестве совместимой замены по притащении от Гугла. Код распространяется под лицензией Apache 2.0. Что они хотят сделать? Вот я вижу весь список. А ну здесь, конечно, эксу историю говорят, что, например, если использовать некоторые приложения без маркета, то некоторые могут не запускаться, и некоторые могут работать плохо, вот. Ну это, конечно, да. Ну и, конечно же, такие проекты, как CyanogenMod и Omniron, представляют отдельный пакет Apps, Google Apps для работы с сервисами, где есть поддержка всего, это добра, но это все закрыто. А в составе MUG развивается Maps API, на основе OpenStreetMap, сервисы для определения местоположения Network Location, Collect Google Play Store, Phone Sky, я даже никогда его не видел раньше, вот, Redeclarable для Google Play, сериализации входа, и фреймворк для работы с сервисом Google. Вот. В общем, очень хорошая штука. Мне кажется, что в те криптопараноики, которые не любят Google и видят в ее окружении угрозу, это очень сильно нравится этому. И так что это очень классно. Ну, еще одна такая машина, что Google публиковал исходники текста MediaPlayer, XPlayer для Android, который имеет совместимость с MediaPlayer API для воспроизведения звука и видео. Вот. Ну и в общем-то хорошая новость. Вот. Ну, не знаю. Это будет, например, хорошая штука, если использовать какую-то упражнительную, где нельзя запускать все это без гугловских приложений. Ну да, интересный проект на самом деле. Надо предложить какой-нибудь российской компании, там Роснано или еще что-нибудь, чтобы они разрабатывали свободный Android или что-нибудь подобное, там, свои процессоры для мобильных устройств. Ну, лучше, мне кажется, не надо, потому что это вызовет только поток иронии. И, конечно же, свободность и свободный софт, вообще-то, и только софт, свободность это явно не супер есть для российских проектов и компаний, говорю, государственной. Вот, еще одна мини-новость, опубликован интерпретатор Lisp, который написан на языке GNU/Set. Реализация занимает около 600 строк кода, поддерживается следующие функции: car, cdr, вот, eq, mod, print, qt. Ну, в общем-то, самые главные, я бы сказал, вещи в Lisp. Интересная штука, но не знаю, сколько она уже здесь удобна. Вот. Ну и это, скорее всего, сделано какой-то учебный хобби-проект, наверное. Так, вроде бы мы обсудили сегодня все, что предполагали. Новых... новостей нет, вроде бы, в то время, что мы говорили. Ну и тогда пришло время прощаться. Спасибо за то, что вы были с нами. Подписывайтесь на наш Twitter, который будет в шоу-нотах. Ну и до новых встреч. Всем пока.